По простоте своей душевной Гера думала, что освобожденные вуки приведут себя в порядок, утолят жажду и удовлетворятся пищевым синтезатором, а она придет и побалует свой экипаж домашними блюдами. Но не тут-то было. Едва она зашла в кают-компанию, как ее обдали аппетитные запахи. Далее же Гера выпала в осадок, обнаружив, что жизнерадостно насвистывающий Эзра единолично оккупировал камбус и вполне мастерски режет, жарит, парит, варит. На кухне просто-напросто не имелось нужной посуды в достаточном количестве и плиты со множеством конфорок, чтобы одновременно готовить по старинке на 2,5 десятка проглотов. Эта проблема оказалась изобретательно разрешена медицинской тарой и другими нашедшимися на складе коробушками, внутри которых в качестве нагревательного элемента были приспособлены бластерные энергоячейки, которые невесть каким образом кто-то где-то раздобыл и закоротил для кипячения воды под похлебки. Придя в себя, подойдя к подпиравшему плечом стену и отстраненно взиравшему на детский труд, встав на цыпочки, подтянув рыло за бороденку и заглянув в бесстыжие глазенки, владелица звездолета левой зазвездила кое-кому смачную оплеуху прямо у всех на виду. И, как ни в чем не бывало, хозяйка спора впряглась в приготовление каши из бластера по ходу дела, высоко оценив и поварские навыки беспризорника. Ей хотелось надеяться, бывшего, это синеглазое талантище Гера не собиралась выпускать из рук. Все-таки женское сердце не чета силе. Глава 9. Позывной спектр 6. М. Говорит, если понадобится помощь, вуки выручит, перевела Сабин то, о чем проревел вождь, отличающийся массивным браслетом на плече и более темной шерстью. Удачи, Китвар, пожелал Эзра, давший себя растрепать благодарному отцу мальчика. Не ищи приключений, пожелал он мальцу, дружелюбно улыбаясь. ГХР, кто бы говорил, поддел Ласат. Так, теперь вы отвезете меня, погрустнел пацан, так и не смогший найти в себе смелости напроситься в команду, где командир один раз его предал и дважды вроде как спас. Так и не отдал Галакрон, надеясь, что эта штука не будет нужна Кайлибу и что Сателю удастся уговорить обучать его без добровольной передачи. Да, КХМ, наконец-то, да, натянуто посмеялся Зеб. Верно, развернулся Эзра, первым отходя от шлюза. Я кантуюсь в коммуникационной вышке Латхалнит Е-272, обронил он свой адрес, давно думая переселиться в другую, пусть более удаленную от столицы, зато с рабочим терминалом. Эзра намеренно приостановился у выдвижной лестницы в верхнюю орудийную кабину, пропустив вперед Сабин и Зеба. Кнан тоже промолчал, опять мимо. «Апа, извини», — соврал Эзра, воспользовавшись колебанием при отстыковке и мастерски стащив с пояса обе составные части светового меча. Из вредности, в том числе, недоделанный джедай даже не заметил пропажи, весящий с четверть кило. Задержавшись, Эзра заглянул в рубку к владелице призрака, вновь попросившись в прыщ с шикарным обзором и вновь не удостоившись приглашения или разговора, да хоть о погоде, не больно-то и хотелось. Подросток ловко залез по лесенке, оптимистично прилип к креслу и настроился, как губка, вбирая в себя весь спектр ощущений от подлета и вхождения в атмосферу родного Лотала. Дом, милый дом, догадываясь, что Гера и Кнан спустились по трапу в ложбинку меж холмами в километре от вышки, Эзра нехотя оторвал задницу от кресла и спустился в погрузочный трюм. Чоппер пропеликал про так и не доставшуюся ему кашу из бластера. Сабин преувеличенно внимательно пыталась ковыряться на передней панели астродроида, Зеб с преувеличенным равнодушием держал с собой стену стали. «Ну, еще увидимся». Грустно и полувопросительно попытался попрощаться Эзра, вопреки всему, желавший остаться с этими наемниками больше, чем возвращаться к своему одинокому образу жизни. «Нет, если мы тебя первыми заметим», — хохотнул Зеб, приятельски ударив в плечо. «Не волнуйся, не увидите», — раздраженно пообещал ему Эзра, поправив ранец по пути в ночь за бортом. Опечаленный подросток вышел наружу, грустно улыбнувшись зелененькой женщине. «Думаю, у тебя есть кое-что мое», — строгим тоном изрек Кнан, сложивший руки на груди. Бриджер, пометуя о Забузе, мог закатить целую лекцию о том, как плохи те воины, кто не следит за своим оружием, кто пренебрегает им, кто забывает о нем. Хаку являлся живым орудием, потому Эзра понятливо сочувствовал Кайбер-Кристаллу, когда-то на планете Илум выбравшему отрока по имени Кайлибдиум для бытия его оружием, в лучшем случае, скрывающийся под псевдонимом Кнан, никчемный воин и дипломат никакой. С точки зрения Эзра этот тип не был достоин ни ненависти, ни презрения, ни жалости. Просто пустое место. Долг Эзры в спасении светового меча, практически преданного своим владельцам. Раз оставить Голокрон не получается, Эзра с задержкой и неохотой перевел взгляд на пустое место. Шиноби был готов к такому повороту и завел руку за спину, достав кубик с повернутыми углами. Как ни крути, Голокрон Сатель был ранее добровольно вручен учителем и взят учеником. Стыривший без знания сути уворовываемого артефакта обязан вернуть его и порядочно попросить передать, иначе будет невозможна и добровольная учеба у гранд-мастера джедая Сатиль Шан. Становление джедаем не может начинаться с воровства. Эзра неохотно вложил Голокрон в протянутую руку. Удачи в спасении галактики, мрачно пожелал подросток, боязливо проваливший поиски в себе соответствующей меры ответственности за возрождение ордена джедаев. Ни его ноша, ни его инициатива. Гера промолчала, видимо, по мнению Эзры, решив сбагрить джедайскую крысу на откуп трусливой собаки. Нападав в ноги чакры и щелкнув забралом расписного шлема, Шиноби без стеснения побежал со средней скоростью лендспидера. Он открыл его. Он прошел тест на джедая, сделав акцент на последнем слове, заметила наблюдательная Гера, в столь щепетильном вопросе используя тактику мягкого давления тем чарующим голоском, что привлек к ней этого гулену. Она боялась, что импульсивный Канан покинет призрак в случае чрезмерного давления. Хватит и того, что она ему в сердцах накричала и как у всех на виду отвесила оплеуху. Выбор между взрослым и ребенком очевиден, обоих к себе. Шустрый, выдохнул Канан вслед загадочному подростку. Бывший падаван прекрасно умел прятать эмоции и носить маску невозмутимости. Дьюм тоже много чего боялся. За свою жизнь, за сам уклад жизни, сейчас более чем устраивающий его, нежели 6 лет назад, за жизни команды, как пособников джедая, за последствия падения на темную сторону для себя и окружающих. Страшился ответственности за ученика, ведь сам лишился своего учителя в 14, когда падавану еще далеко было до испытания и ранга полноценного джедая, а сейчас еще дальше. А ну как воспитает ситха? Темная сторона силы властвовала в галактике, устрашая всех причастных к свету. Но Канан уже раскрыл себя, как джедай, и он был взрослым человеком, много раз бравшим на себя ответственность. Просто прошлое болезненно, сделать первый шаг трудно, особенно, когда абсолютно к нему не готов. Да, как его учительница Дипа Биллабай сказала однажды на вопрос о том, что делать в отсутствии приказов командования, не исключено, что ответ явится тебе в иной форме. Кайлип не являлся настоящим джедаем и уж точно даже мысли не имел брать себе падавана, но поди ж ты. Конечно, шустрый, Канан, спер твой световой меч, а ты до сих пор ни сном, ни духом, раззява, дружелюбно произнесла Гера, словно ничего такого не было. Каха, мелкий засранец, выдохнул мужчина, осунувшись. Канан весь был погружен в свои лихорадочные мысли, связанные с последствиями его всеобщей демонстрации джедайской сути и прилюдно унизительной пощечиной от Гера невесть за что. А тут еще и вороватого отморозка навешивают к нему выждивенцы. Фантом, ухмыльнувшаяся Гера похлопала по спине, верно истолковав затруднение друга. «Заодно перевезем его собственность», — предложила пилот, имея в виду челнок в доке призрака. «Нет, вспугнем», — уныло сдался Канан. «Подержи пока», — он передал Голокрон подруге и длинным прыжком джедая сиганул в сторону вышки. Тем временем Эзра добежал до нижнего уровня башни и продолжил с той же скоростью мчаться по стене, словно по обычной горизонтальной дороге. Ввод впервые применяемого кода отпер дверь в его убежище, успевшие пропылиться из-за бесконечных неисправностей худой вентиляции. Эта хитрость делала помещение давно заброшенным и дважды помогала вычислять грабителей старых вышек связи. Дом, милый дом, верстак, подборка классических шлемов клонов штурмовиков, лестница в кладовую мансарду, дверь в освежитель, устроенная под потолком кровать с нормальными спальными принадлежностями. Шиноби заметил погоню и распечатал меч в руку до того, как ощутил мощное и протяжное возмущение силы вблизи себя, не удивившись наличию у Канана полезного умения подпрыгивать на сотни метров вверх. Что такое сила? Подросток задал наболевший вопрос, боясь других тем. Увы, ответ недоделанного джедая разочаровал его. Сила повсюду. Она окружает и пропитывает нас. Она объединяет галактику воедино. И она сильна в тебе, Эзра, иначе ты бы не смог открыть Голокрон, сказал Канан прямой спине. Ну, что ты хочешь? Грубо и мрачно. А как еще, когда уходит от ответа? Предложить тебе выбор. Ты можешь оставить себе меч, который украл, чтобы он стал еще одним пыльным сувениром. Или можешь вернуть его и пойти с нами, пойти со мной, указал он на себя, Встать на путь силы. Можешь узнать, что значит быть джедаем. Эзра скривился лживой обтекаемости фраз и фальшивости-то на того, кто сам не является джедаем и давно сошел с пути силы, чтобы реально предлагать другому узнать и встать. Это весь выбор. Подумай хорошенько, Эзра, этот выбор определит твою судьбу. Сам определяю свою судьбу, произнес Шиноби в спину джедая-недоучки, когда тот уже спрыгивал вниз, трусливо сбегая от извинений. Удрученно выдохнув, Эзра нажал кнопку отключения. Дурацкая получилась голозапись, вернее, плоха сама сцена, запечатленная превосходно. Обучение не предлагалось, впрочем, не особо и хотелось. У Шиноби и без силы имелось громадье планов на чакру, а тут еще Голокрон Сатильшан так или иначе поспособствовал сопряжению этих видов энергии. Исследователь, заманчиво, при помощи дзюцу пропылесосив убежище, Эзра вырубился сразу, как залез под одеяло. Утро вечера мудренее. Выспавшись к рассвету, Эзра первым делом убедился, что призрак решил переночевать в ложбинке поля, там же, где приземлился. Пара часов ничего не решала. Шиноби провел привычный тренировочный комплекс, позавтракал и вдумчиво собрался. Лучшие свои фуин-таблички Эзра спрятал на виду для долговременного хранения части накопленных им ресурсов. Дубликаты из коллекции шлемов положил в репульсорный ящик, заполнив оставшийся объем немногочисленными пожитками. Остальная тара осталась на всякий случай. Грустно было расставаться с убежищем, верно прослужившим несколько лет. Оттягивая неизбежное, Эзра все-таки демонтировал компактный экранный щит, применяющийся на всяких шлюзах и входах звездолетов для удержания атмосферы внутри. Воришка разжился им, когда выполнял заказ Ферпила на ультрасовременный бортовой компьютер для Аэрокора. Один из внучков богатея Рудера решил апгрейдить тачку. Предусмотрительный Шиноби подумал, что приборчик поможет ему защитить хотя бы свою койку от шумов и запахов неизбежного соседа по каюте. Сейчас на призраке 4/4, а Эзра напрашивается пятым. Новый день придал смелости. «Хватит тянуть кота за хвост», — решительно произнес Бриджер и запер дверь. Прицепив репульсорный ящик к компактному скутеру со складной рамой, подросток лихо перелетел через перила и насладился мгновениями свободного падения. 10 метров хватило, чтобы мягко спружинить, охлаждая моторный отсек от перегрузок ледяной чакрой. Поддав скорости, самодовольный Эзра лихо прокатился до звездолета. Перераспределявший груз Зеп улыбнулся, когда по трапу зашел Эзра, но тут же нахмурился и отвернулся, словно не заметил или не одобрил возвращение, однако препятствовать пользованию лифтом не стал. «Привет, Сабин!» «Привет, Эзра!» – искренне порадовалась девушка, до того грустившая на полукруглом диване в кают-компании. «Шеф у себя!» «Спасибо!» В коридоре улыбчивость ушла в суровость. Эзра решительно надавил на кнопку, зная, что сидящий внутри человек в курсе его прихода. Вор молча вернул хозяину световой меч, сроднившуюся часть, красть которую грех, как похищение младенца. Уму непостижимо, как можно было не заметить кражу своего продолжения с пояса, да потом еще в высказывании допускать возможность расстаться. Этот тип чокнутый. Ожидания Канана оправдались. Явился с пожитками. Этот колючий подросток напоминал мужчине его самого в юности. Подруга и соратница просила о снисхождении к Эзре, поверившая в его потенциал Гера оказалась права, он сам пришел и вернул профессионально украденную собственность. Канан попытался одобрительно похлопать одумавшегося парня по плечу, но Эзра вдруг отбил его руку и вышел без оглядки. Это типа сделал одолжение, вшивый гордец. Подумал Канан, задетый ситуацией. Еще паршивее ему стало, когда через открытые двери он услышал фразу Эзры, обращенную не к нему, а к Гире. «Здравствуйте, капитан. Я хочу наняться на ваш призрак», — с порога огорошил Эзра Твиллику. «И тебе магнитный привет, Чоппер», — криво ухмыльнулся он ворчливому пиликанию астродроида. «Чего опять воровать приперся, Пудубанты? Здравствуй, Эзра. Рада тебя видеть и добро пожаловать в команду». «Только капитан призрака, это Канан», — поправила Гера, тихо радуясь новой звездочке в повстанческом движении. «Простите, мэм, но именно вы владелица призрака. Я с детства мечтал о звездах и пришел к вам наниматься в качестве кока и юнги за койку и чашку», — деловито сказал угрюмый и напряженный подросток, слышащий возню и слишком шумное дыхание Зеба с Сабин, притаившихся у люка в трюм. «Нехай слушают. Я не ворую у своих, обещаю не делать ничего подобного в отношении экипажа призрака и гостей. Берусь бесплатно помогать в миссиях на пользу родному Лоталу и моему народу», — дела в других системах возможны за соответствующую таксу наемника с воровским профилем. Вот, в конце замялся под испытующим взглядом Твиллики, чьи чудесно зеленые очи стали больше и сочнее, чем минуту назад. «Как, ты уже обговорил условия с капитаном Кананом, Эзра?» — подняла бровь женщина, не ожидавшая подобного от подростка, вчера показавшегося ей другим. Прошу понять меня правильно». Эзра неловко переминался с ноги на ногу, мандражируя. Потные ладони жал к бедрам, чтобы без агрессии с кулаками. «А ведь мнил себя крутым шинобильда. Ну, я лучше покажу». Сглотнув, ушлый и оснащенный парень включил ручной голопроектор, который воспроизвел голозапись вчерашнего разговора. По сути, этот, словоблуд не ответил на вопрос и не предложил мне никакого выбора. Он скинул ответственность. «У меня есть, с кем сравнивать, мэм. Этот лжец сам не джедай и давно сошел с пути силы, чтобы по-настоящему предлагать это другому. Поэтому в жопу командира Канана. Но с Абиной вы мне понравились. Я решил наняться летать на вашем звездолете под вашим руководством, мэм, либо прощаемся», из-под лобья и неуступчиво заявил Эзра, набычившись. Шутки в сторону, сейчас он ответственно определял свою судьбу, сам. Смело и дерзко, посерьезнела хозяйка, внимательно глядя на соискателя. «Канан нормальный капитан, нас устраивает, а что он не учительствовал, бывает. Позволь узнать, Эзра, почему же вчера ты не обратился ко мне с наймом?» Подросток пожевал губы и спрятался за челкой, тягостно собираясь с ответом. «Ну, я боюсь, боялся привязываться. Вчера был месяц, как убили моего учителя. Терять близких больно, очень, но этой ночью я испугался вырасти с нулой рыбой. Я сам определяю свою судьбу. Я вполне самостоятелен и самодостаточен. Но, одному тошно и страшно, одиночество подтачивает. Жизнь без друзей – это не жизнь вовсе, а существование. Ну, с Сабиной вами мне очень понравилось, Гера, так понравилось, что я даже соглашаюсь потерпеть зебой Канана». Подросток стушевался. Он отлично запомнил те искренние слова Сабин, сказанные в камбузе. «Да, тебе придется терпеливо притираться с командой, Эзра Бриджер, или выметаться. Мое имя Гера Синдула, я принимаю тебя в экипаж моего призрака, Юнга Кок, твой позывной Спектр 6». Женщина сильно постаралась произнести это строгим деловым тоном, закусив щеку и не решаясь на женские нежности к разжалобившему ее мальчику из опасения больше навредить объятиями, чем помочь мужающему подростку. К ней пришли как к хозяйке корабля, а не как к утешительнице. «Спасибо, мэм, я буду стараться», — Эзра поднял улыбчивое лицо с влажными и сияющими глазами. «Он смог, он сделал. Теперь он космонавт. Примечание к части. Плюс 3 иллюстрации. Интерлюдия 3. Переменный успех. Агент Калус, я установил защищенный канал связи с Корусантом. Благодарю, капитан Затаир. Честь имею. Служу империи. Служу империи». Едва Хирам вышел из пункта связи, Александр произвел вызов по служебной линии. Он выполнял долг, предписанный служебными инструкциями, когда неохотно набрал номер адресата. «Простите, что отвлекаю, гранд-инквизитор, но, выполняя свои обязанности, я обнаружил группу повстанцев. Лидер этой группы использует световой меч», — совершил дружеский доклад высокопоставленный агент Имперского бюро безопасности. «Агент Калус, хорошо, что вы сообщили». Голограмма мужчины расы Пауан ненадолго приоткрыла глаза. Орлиный шнобель, квадратная челюсть, увеличенная черепная коробка с не имеющей растительности кожей, изборожденной вертикальными канавками, словно гофрированный картон. На лбу и под глазами татуировки. Форменная одежда, хотя инквизиторское братье обычно пренебрегало подобными условностями. «Высылайте досье». «Отправляю», — агент передал краткие отчеты записи с камер, зафиксировавших бой на взлетном поле шахты К-77 с попыткой задержания на конвейерной ленте. «Я прибыл в систему Лотала менее суток назад, инквизитор, и обратился к вам сразу, как раскрыл рыцаря-джедая и его падавана. Это впечатляет, агент Калус. До встречи». Абонент с Корусанта завершил связь. Александр игранул желваками и сглотнул, памятуя о репутации инквизитория. Теперь агенту ИП предстояло вести лоталское дело на пару с его гранд-инквизитором, с какого-то перепугу вылетающим лично. «Капитан Затаир, сеанс связи завершен. Отправляемся к Лоталу по готовности. Законодатель готов к прыжку», — ответил Хирам и скомандовал старт. Агент Калус не считал себя дважды проигравшим. Всего лишь одна его двойная ловушка с Вуки выявила истинное лицо грабителей. Осечки произошли из-за недооценки группы врагов империи, Это рабочий момент, говорит ЛКК-789Я-3, приветствую вас, здравия, командир Джимми. Получены первые результаты тренировок, подобрался агент Калус, по прибытию намеревавшийся разобраться кое с какими делами и наконец-то поспать. Так точно, сэр, разрешите прибыть к вам, чеканил слова клон. Разрешаю, командир Джимми, однако сперва отправьте ко мне ЛС-607. Так точно, агент Калус. По своим каналам Калус получил доступ и вчитался в досье на пилота с позывным ЛС-607, чей свежий рапорт заинтересовал оперативника, делавшего поисковый запрос по нескольким ключевым словам и фразам, включая ВЦХ-100. Семья среднего сына аграрного промышленника Витана Рудера переселилась с Лотала во внешнем кольце в ядро на Карулак. Через месяц родился очередной гражданин Карулага с именем Вален Рудер. Богатые родители получили полноценные права, аттестат среднего образования, хорошист. 4 года подготовки в кадетском корпусе, выезжал на таланте к пилотированию. Через год сдал экзамен на почетное звание асов империи, став летным бароном. К 14-му дню империи выиграл состязание асов Карулага за право выступить на Карусанте. Налет за время службы по месту рождения – 841 часов. Переведен на Лотал с присвоением звания командира звена. Полных 19 лет. Через 5 минут в кабинет вошел запыхавшийся юноша. Здравия, сэр. ЛС-607 по вашему распоряжению прибыл. Приветствую, сержант Вален Рудер. Я Александр Калус, агент Имперского бюро безопасности. Тебе известно, по чьему ходатайству ты переведен на Лотал? В лоб спросил пытливый Калус. Простите, сэр, я честно заслужил этот перевод и звание офицера империи. Я лучший ас империи, выступавший перед императором Палпатином. Заносчивый и не блещущий умом юноша стал оправдывать свою характеристику летного сноба-мажор обыкновенный и типичный флотский барон, пагубно зазнавшийся. Во-первых, звание командира звена относится к младшим офицерским. Во-вторых, Авитан Рудер, известный промышленник Лотала, на чьих землях находятся богатейшие рудные карьеры, а также тот самый завод, начавший выпуск пробных модификаций СИТ-истребителей, которые ты уже тестируешь. Компания Авитана Рудера является одним из акционеров лотальского филиала корпорации Сиенар, скучным тоном проинформировал Калус жертву пропаганды. Ты ведь знаком с дедом? Да-да, вновь заикнулся Вален, сдувшись, но сохранив осанку. В твоем рапорте упомянут ВЦХ-100. Этот корабль называется «Призрак». Он принадлежит повстанцам, смеющим противиться империи. Надеюсь, Вален, после встречи с ними ты понял разницу между асом, безупречно выполняющим фигуры высшего пилотажа, и боевым звездолетчиком. Да, сэр, исправился юноша, подтянувшись. Как считаешь, Вален, к 15-му дню империи ты защитишь звание командира звена, осведомился Калус, испытывая юношу суровым взглядом. Вы просите, сэр, звание тебе присвоили на Карулаге и сразу перевели на Лотал. Как видно по результатам боя и сводки, принимающая сторона проявила безответственность, не отследив прохождение тобой сержантских курсов. Виновные будут наказаны. Ты тоже виноват, Рудер, раз за прошедшие месяцы не соизволил поступить на переподготовку согласно уставу. Да, на 14-й день империи ты выступал на Карусанте, а теперь дослужился до того, что твоя поистине космическая гордыня и преступная халатность бросают тень на императора Палпатина, говорил Калус, стращая задрожавшего и вспотевшего юношу. Ты желаешь опозорить империю? Нет, тебя еще есть время и возможность выправить ситуацию, блестяще пройдя подготовку сержанта имперского флота. Ты ведь этого хочешь? Да, дал он петуха, крупная дрожь била юношу. Хорошо, я верю тебе, однако меня смущает еще кое-что в твоем рапорте, пилот. Ты потерял свое звено и сам оказался подбит. Ты чудом выжил, а истребитель? Соберись и расскажи мне сейчас все по-честному и детально, что произошло после падения, потребовал оперативник, в том числе чтобы надавить потом на деда. Перепуганный юноша принялся взахлеб рассказывать, едва не рыдая. Он утаил, что его обворовали, и агент Калус с изумлением услышал описание уже известного ему парнишки с темно-синими волосами и разрешенной гражданам энергетической рогаткой. Нюх не подвел оперативника. Выслушав, попеняв и замотивировав юношу по самые ноздри, Калус попрощался. Надеюсь, пилот, ты скоро будешь соответствовать своему званию и положению. Благополучие империи – это благополучие твоей фамилии. Можешь идти, Вален Рудер. Так точно, сэр. Спасибо, сэр. Служу империи. служу империи. Александр испытал некоторое разочарование, когда отмутузившие друг дружку мужики чеканно вошли к нему. Тонкие и тощие до посещения медцентра были славно разукрашены гематомами, но иклоны светили почти сведенными фонарями. К сожалению, по этому направлению искомой цели добиться не удалось. Что ж, агент Каллу сумел держать лицо и обращать промахи себе на пользу. Личный авторитет во многих случаях устанавливается кулаками и затем проще прирастает делами. Со здоровым азартом Александр отправился в тренажерный зал и поборолся в спаррингах, сперва с группой поддержки клонов, а после получения своей порции синяков пришла очередь смахнуться и с двумя побитыми парами с разделением клон и неклон, тем самым налаживая взаимодействие, выпуская пары, доказывая мужикам, чего стоит лучший выпускник Королевской императорской академии. Глотнув забористого тоника на основе пива из лот хмеля и вытерев пенку с разбитой губы, Александр пожал руку клона командира ЛКК-789Я-94 по имени Сирлот в возрасте 5 лет после выпуска с камина и ручищу бригадира Майлза Гринта, мешковатый китель которого скрывал примерно 40-летнего мясистого бугая с заросшими жирком мускулами. «Приступим», — скомандовал агент, чей выдающийся рельеф внушал уважение, и на сей раз Каллус сумел удивить противника, сразу бросившись в партер, кувыркнувшись и выбросив ноги вперед, попав по колену опорной ноги тяжеловеса в момент отшагивания, Майлз громко рухнул на маты. Сирлот резво подбежал, но пинок по лежачему обернулся захватом голени с болевым выворачиванием стопы. Терпя, клон навалился всем корпусом, левый кулак был отклонен локтем и врезался в пальцы от бакенбард, зато правый ударил под ребрами, колено Александра тоже врезало в бок, но куда более результативно, опрокинув Сирлота. Стремительно вскочивший Майлз грузно рухнул на колено, налетая всем корпусом. Правый кулачище продавил блок из рук, левый врезался в одну из голеней подогнутых ног. Александр поверх чужой ручищи совершил пинок, попав пяткой в челюсть. Специально подставившийся бригадир неожиданно схватился за ногу агента и резко поднялся, выдержав и пинок под ребра, который лишь усугубил положение Каллуса. Чуть заплывший жирком мужик поднатужился и раскрутил спарринг-партнера, и победила бы двойка-одиночку, не воспользуйся Александр ошибкой Сирлота, его пинок вновь попал в захват, сваливший клона и остановивший вращение. Вывернуться из рук Майлза не удалось, зато получилось подтянуться поближе, успешно пнуть под второе колено и воспользоваться этим упором для опрокидывания бугая. Резво высвобождаясь из намек ослабевшей хватки, Александр успел бы выкатиться из-под атаки Сирлота, но подставил ему ребра, хрустнувшие от удара. Жертва для того, чтобы пяткой по уху нокаутировать Майлза. Теперь один на один с клоном офицерской подготовки, плевое дело. Через несколько минут Сирлот проиграл схватку. «Поздравляю, агент Каллус, отличный бой», — сухо произнес Риска, хрустя суставами перед своей очередью. «Благодарю», — сказал агент и ему, и Джимми, протянувшему слабоалкогольный тоник из местной пивоварни. Еще раз пожав руки спарринг-партнерам и приятельски похлопав по плечам, Александр позволил себе перетянуть ребра перед последним раундом. По завершении серии спаррингов ИСБ-21 в качестве победителя занял на ночь одну из бактокамер, по соседству с проигравшим ЛКК-789Я-3. На следующее утро старший офицерский состав штаба уже ждал Каллуса, устроившего оперативное совещание по оптимизации операции патрулирования в черте Лотал-Сити. В числе распоряжений было немедленное создание вокруг столицы 5 взлетных полей со звеньями истребителей, расчет маршрутов и запуск на облет отделения зонд-дроидов, строительство новых блокпостов и усиление патрулей войсковыми частями, новоприбывшими на звездном разрушителе законодатель. Агент ИП не являлся публичной личностью, но власть имущим должен был быть представлен согласно официальному протоколу. Весь день здоровый Каллус гордо вышагивал с инспекцией и одаривал полуулыбками, цепко подмечая детали и ожидая окончания церемониала, подарившего агенту несколько замечательных идей. «Макет, я рад тебя видеть, ты похорошела», уже будучи в своем кабинете, Александр приветливо принес комплимент премьер-министру Лотала, обучавшийся в том же учебном заведении, что и он. «Я рада тебя видеть, Александр», — улыбнулась светловолосая уроженка Лотала, оставшись наедине. «Ты прямо лучик света в этом темном захолустье. Ой, вопросительный знак. Твой личный фронт в осаде?» — похотливо улыбнулся мужчина, неожиданно прижавший девушку к себе. «Нет, уже не девушку. Та несносная и амбициозная кокетка выросла в женщину. Да какой там, поморщилась блондинка. Тут одни солдафоны, неучи и невежды, разве что рудеры скрашивают положение. Выручу тебя, дорогая. Поговорим о наболевшем на экскурсии по штабу. Премьер-министр Туа, отстранившийся мужчина, галантно пригласил даму на открытый светский разговор. С удовольствием, агент Калус. Разумеется, одну учили говорить, а другого слушать. Прекрасное сочетание вечером успешно завершилось в постели к обоюдному удовольствию. А, Калус, ты чего орешь, как пыточный, уах. Пихнув любовника, зевнула разбуженная блондинка. Ух, просто кошмар, макет, извини, не бери в голову, уах. Адаптация на новом месте, уах. Погладила она его ягодицу. Миллиметров, что хоть снится агентам, ал. Мир глазами дроидов, БРР. Ужаснулся Александр, сонно приласкав женскую титьку. «Каков мир из ока твоего дроида?» – полюбопытствовала женщина, играясь с бодрым мужским достоинством. «Плоский, а все планеты – соты. БРР, жуть, в общем, миллиметров. Ага, прямо сущий кошмар о вселенском заговоре дроидов и у такого симпатичного агента жутко ип», – усмехнулась Туа. «Не говори, сладенькая». Александр провел рукой по солнечным прядям макет и потянулся за поцелуем. «Ай-яй-яй, дроид-пчелка, еще не вечер для меда», — отбрила женщина полезшего к ней мужчину. Зевая и потягиваясь, парочка вскоре начала собираться на новый рабочий день по времени Лотал-Сити. «Макет», — обратился Александр перед там, как они бы разбежались по своим утренним делам. «У меня есть к тебе просьба поручения в связи с повстанцами. Помогу всем, чем смогу. Эту заразу надо вытравить с Лотала», — Туа поддержала Калуса. «Безусловно, тебе известно, что их корабль ВЦХ-100 модифицирован для неуловимости», — деловито спросил мужчина, вчера полностью удовлетворивший свои и ее сексуальные потребности, а потому сейчас смотрел на макет подобающе. «Разумеется, они могут обманывать приборы, но не глаза. Я считаю, мы можем сломить моральный дух повстанцев и ликвидировать их звездолет, если втайне вооружим клонов команда с ионными дизрапторами Т-7. Знаю, макет, Сенат запретил это оружие, но среди представителей оружейного бизнеса на вчерашнем приеме я видел Аквалиша Амдаваба. С ним можно заключить полулегальную сделку на поставку, макет. Это очень рискованное предприятие, Александр. Поэтому я обращаюсь лично к вам, премьер-министр Туа. Защита империи от грабежей и смут лежит на наших плечах. К сожалению, кто-то из штаба сливает информацию, поэтому я вынужденно обращаюсь к тебе в личной обстановке. Повстанцы следят, нападают и грабят только военных, гражданских они защищают, криво усмехнулся блондин с бакенбардами, которые всегда доставляли дамам удовольствие. Главное тайно забрать партию в обход военных, макет, дальше моя часть работы. По завершению дела запрещенное оружие будет утилизировано, преспокойно пообещал агент, попутно желавший заиметь себе ствол против силовиков, неважно с каким цветом светового меча. Постараюсь организовать сделку, агент Калус. Благодарю, премьер-министр Туа. Мужчина галантно поцеловал ручку даме, не догадывающейся о том, что империя помимо истребителей намерена производить на Лотале свои аналоги Т-7, а один ящик с прототипами действительно будет уничтожен. Договорившись о следующей интимной встрече, любовники разошлись по делам, не шибко афишируя свои неуставные отношения, но и не стесняясь обычных потребностей. Агент не думал, что вчерашние распоряжения на оперативном совещании так быстро дадут результат. Прямо в ходе второго заседания, говорит ЛВК-789Я-804, корабль типа ВЦХ-100 замечен на подлете к северным предместьям Лотал-Сити. Тревога всем группам быстрого реагирования. Карту района на тактический стол. Что у нас там, Ариска? Один из трех оговоренных конвоев с топливом, боеприпасами, консервами, доложился комендант. «Ждем цыпочек», — хищно произнес Александр. «Канал к законодателю. Есть соединение», — тут же известил штабной клон-связист. «На связи агент Калус. Капитан Затаир, выпустите в термосферу над столицей крыло истребителей». «Есть, сэр». Вскоре появилась голографическая карта района с подсвеченными и подписанными точками имперских сил, пока никак не суетящихся, но уже объединенных общим эфиром с командующими за тактическим столом. Увы, подобные космопортовским орудийные комплексы ПВО для города пока еще даже не выписаны, а по ТТХ и расположению прочих пушек слишком юркая цель для пальбы в городских условиях. Пока суть до дела, Калус, Ариска и Джимми принялись обсуждать вероятное место перехвата грузового конвоя и способы противодействия группки повстанцев, цель которых наверняка в угоне грузовика или эскортирующих его гравициклов с прицепом к ним первых попавшихся репульсорных ящиков. Вспугнулись, Ариско потер свой острый подбородок. Вряд ли, призрак наверняка высадил команду и спрятался в облачности, указал Каллус на изображение с камеры ближайшего зонд-дроида. Пассажирский транспорт, заметил клон-командир, ткнув пальцем в рейсовый аэробус. Куда? Южные районы, вскоре ответил один из штабных клонов-связистов. Все три отправленных по старому протоколу конвоя постоянно двигались в мешке сопровождения. Отличная подготовка, командир Джимми. Комендант Ариско, устройте досмотр вот на этом перекрестке, пусть они выберут западную цель. Исполняю, говорит диспетчер ЛПД-789-71, угнанная ракарзом директора. Пуду банты, не дослушав, ругнулся Каллус, разделяя тактическую голографию пополам. Все-таки север, подытожил Ариско, когда ему доложили о безрезультатной проверке аэробуса. На каждую хитрую жопу найдется свой снайпер, умно изрек клон-командир, поведя руками, чтобы пометить гонщика, плавно промчавшегося по воздушной дороге. Натравите на них патрули, комендант, ожидаемо для командира скомандовал агент. Исполняю. Масштаб голографии увеличился, показав кабины шагоходов, вставшие над крышами двухэтажных домов. Едва засветились первые росчерки из центра наружу, как сработал и снайпер. Из салона подбитого в движителе Эрокора на реактивной струе вырвался какой-то дроид-астромеханик и быстро затерялся в уличном потоке. «С. Дроид-такси», – запоздало выдал идею агент. «Свяжитесь с таксопарком и выдайте ориентировки. Комендант Ариско, вам неделя на доукомплектацию камерами всех посадочных терминалов», – рассерженно приказал маститый оперативник ИП. «Будет исполнено, агент Каллус». Тут связист доложил, что один из дроидов такси был выключен, а его транспорт пропал. Минуты потекли, приказы посыпались. Все конвои уже приблизились к городским границам, когда, говорит диспетчер ЛПД-789-37, совершено нападение на склады. Хех, ухмыльнулся клон-командир Джимми на реакцию обведенного вокруг пальца агента, решившего было, что все тут без него баклуши били, а он такой явился и с одной левой погасил искру мятежа. Взводы с ЛСТ-85 по 90 оцепить квадрат 46, начал раздавать приказы командир столичного полка. Патрули ЛЦП-27 и 29 перекрыть улицу. Одновременно вторил ему комендант Ариско, управляя городскими полицейскими. Агент хмурился, наблюдая за блокадой складов, с которых разъехались грузовые конвои, которые отнюдь не опустили, ящиками, но не охраной. Еще и шагоходы из-за халатности офицеров находились слишком близко друг к другу и броневикам. Хватило одной бомбы для выведения их из строя, говорит диспетчер ЛПД-789-58, угнанная ракара из Ванарудера. Поднять второе звено истребителей. Каллус омрачался, сердясь на то, как повстанцы с этим дроидом-остроугонщиком сажают его в лужу перед высшим командованием Лотал-Сити. Непростительно. Жулики перехватили инициативу у имперцев, напав в непредусмотренной точке, вскрыв склад и угнав военный транспортник, нагруженный ими едва ли на четверть, ящики побросали в попыхах. Погоня с перестрелками вылетела на ту же трассу, что и два дня назад. Истребитель удачно выстрелил под днище универсального броневика, машина перевернулась, но вывалившихся из кабины четверых повстанцев стремительно подобрал спортивный эйрокар, который под управлением джедая ловко уклонился от эсидок и скрылся в облаках. «Ящики мы сберегли», — иронично сказал Каллус, подводя неутешительный итог противостояния с группой неуловимых повстанцев.